Ведро выскользнуло из моих рук и покатилось по земле. Через несколько секунд самолет прошумел как раз над нашими головами. Звук быстро настиг меня и также быстро исчез. Я подняла голову и посмотрела на небо, но самолет уже исчез. Наступила тишина. Я слышала, как рядом со мной тяжело дышит мама. Я дрожала и не могла подняться с земли. «Не шевелись», — сказала мама. «Может, он еще вернется». Мы лежали, не двигаясь довольно долго. Затем медленно, дрожа от страха, поднялись на ноги, отряхиваясь от грязи и опавших листьев. Над соломенной крышей одного из домов танцевало и трещало пламя. Других звуков не было, но мы уже были готовы услышать страшный шум моторов. Лицо брата было бледным. Соседка спешила к ручью. «Началось!» — кричала Пашка. «У тебя обошлось?» — спросила мама. «Да, да, нас пронесло. Как дети! Сильно перепугались. Немцы идут, уже недолго осталось. Ты думаешь, наши не смогут их остановить?» «Не знаю. Я думаю, что немцы во что бы то ни стало хотят продвинуться к Москве». «А как же вести о наших победах? Как же немцы так быстро подошли, если еще наши побеждают?» «Радуйтесь, Мария Денисовна, что начальство отключило у вас свет, а то бы и вы слушали всю эту брехню дикторов». Мама, понимающе, покачала головой. Я стояла рядом с ней, вцепившись в ее платье. Первый раз в жизни я по-настоящему испугалась. Мой безопасный мир, каким бы бедным он ни был, рассыпался. «Мария, помни, у меня есть погреб», — сказала Пашка. «Когда немцы придут, приведи Эммочку и Тарасика. Я их там спрячу. Так безопаснее». Той ночью я долго не могла уснуть. Образы пережитого за день рождали в моем сознании разные вопросы. Вернутся ли они? Будут ли бомбить наш дом? Удастся ли нам уцелеть? Я очень мало знала о смерти. Я помнила похороны тети. Я помнила, когда я последний раз видела ее, одетую во все черное и лежащую на кухонном столе. Ставни на окнах были закрыты. В доме было темно и было много народу, но все молчали. Я глядела на тетю, но она не шевелилась. Я протянула руку и потрогала ее за ногу в черном чулке. Она не ответила на мое прикосновение, нога была жесткой. Мама увидела это и мягко убрала мою руку. «Не трогай, доченька», — прошептала она. Затем я помню, как все плакали. Я помню, как плакали женщины, то повышая, то понижая голос. «Зачем? Зачем ты уходишь? На кого оставляешь нас?» — гласили они. Это была песня плача. «Почему тетя ушла?» — задумалась я. Тело ее было еще здесь, но самой ее не было. Будут ли женщины плакать и рыдать, когда умру я? А что, если умрет мама? Я содрогнулась всем телом, и на глазах навернулись слезы. Это была самая ужасная мысль. Как я буду жить без мамы? Без нее жизнь невозможна. В этом я была уверена. Слезы текли по щекам. Я никак не могла отогнать от себя ужасные мысли. На следующий день самолеты не прилетели. Теперь, когда мы их увидели, мы знали, что они могут появиться в любой момент. Страх поселился в поселке. Все казались озабоченными. Мы с особым усердием работали в огороде, как если бы наши усилия могли заставить овощи и фрукты расти быстрее. Нам необходимо было на зиму заготовить продукты. Что случится с нами, когда кругом бушует война? Не уничтожит ли война урожай? Может быть, советские или гитлеровские войска конфискуют его? Мы находились в полной изоляции. Мы могли полагаться только на то, что могли произвести своими собственными руками. Тем летом самолеты прилетели еще несколько раз. Я научилась по звуку определять их тип. Если шум был низкий и тяжелый, это значило, что самолеты нагружены бомбами, и мы сразу же отправлялись в укрытие. Если они пролетали с пронзительным визгом, это значило, что отсеки в самолетах опустели, и бомбы были сброшены в другом месте. Но нагруженные бомбовозы не интересовались нами. Их внимание было приковано к советской армии, стоявшей от нас на некотором расстоянии. Повседневными заботами мама пыталась отвлечь нас, восстановить в нашей жизни порядок, грубо нарушенный войной. Я также старалась жить так, как если бы никакой опасности не существовало. Бабушка убеждала нас, что никто не интересуется такими простыми людьми, как мы. Они отказывались спускаться в убежище, когда прилетали самолеты. «Кому нужна такая старуха, как я?» — отвечала она и продолжала трудиться в огороде. Я взбиралась на холмы за домом с нашей собакой Жаном и играла в ручье с головастиками, но никогда не уходила далеко от дома или мамы. Когда я могла быть полезной, то собирала огурцы или выбирала палкой семечки из подсолнухов. Но радости больше не было. Все изменил немецкий самолет, а озабоченность взрослых передалась и мне. Зима 1941-42 года. Мы ждали, пока война не подойдет непосредственно к нам, но война все не приходила, да не приходила. Видимо, немцев пока не интересовал наш маленький поселок. Однажды ночью мы услышали на расстоянии сильный шум, похожий на раскаты грома. Немцы подходили все ближе. «Они идут на Москву», — говорили взрослые, обеспокоенно покачивая головами. Но через несколько дней шум пропал, и все вздохнули с облегчением, а мы приготовились к зиме. Картошка была заложена в погреб, вырытый между домом и фруктовым садом. Мама заквасила капусту в большой бочке. Семена подсолнуха были выжаты, и полученное масло поместили в приготовленные глиняные горшки. Абрикосы, виноград, яблоки, сливы и вишня были высушены. В этот раз мама не стала ничего на них выменивать. Никто не знал, насколько придется растянуть запасы. Особенно мама берегла кукурузу. В это лето ей удалось вырастить немного больше обычного. У одного нашего соседа была мельница, и иногда мама отправлялась к нему помолоть кукурузу, чтобы потом испечь хлеб и сварить кукурузную кашу. В этом году снег выпал рано, и наступили суровые холода. Было гораздо холоднее, чем обычно. Знающие люди вспоминали, как когда-то одна чужеземная армия столкнулась с нескончаемой русской зимой и захлебнулась в ней. При этом упоминалось имя Наполеона. Это имя ничего для меня не значило. Зима означала, что мне снова придется сидеть заперти дома. Снега становилось все больше и больше. Наш дом замело с крыши. Мама с братом расчистили дорожку от двери и немного очистили окна от снега, чтобы можно было выглянуть на улицу. Они возвратились домой все в снегу и совсем изнуренные. В такое время нам остро не хватало полноценной пищи. Зимой мама не работала. Работы никакой не было. Мы ждали. Шум вдали возобновился. Его было слышно каждый день и иногда даже ночью. Немцы подходили все ближе. Я пыталась выглянуть из окна, чтобы разглядеть в небе самолеты. Мы были заключены в темницу из снега, льда и ожидания. Убежать или спрятаться было некуда. В первую неделю февраля нас разбудил разрыв снаряда. Вокруг нас были слышны разрывы снарядов из больших орудий. Я быстро подбежала к окну, стала смотреть в небо, ожидая увидеть самолеты. Сначала появился один самолет, а за ним другой. Они пролетели над поселком. Мама потянула меня за руку. «Отойди от окна. Если они начнут стрелять, ты порежешься о стекло, или шальная пуля убьет тебя». В этот раз самолеты пролетели над нашими головами. Я могла видеть пилотов, выглядывавших из своих кабин. От звука пролетевших самолетов дрожал дом. Мой страх не мог одержать верх над любопытством. Разумом я понимала, какую опасность представляют эти события снаружи. Но уж очень хотелось поближе рассмотреть эти самолеты, урчащие над нашими домами, как разъяренные шмели. У меня не было никакого представления о том, чего хотят добиться эти летчики. Однажды я увидела, как прямо над нашим домом надвигается самолет. Он летел очень низко. Он становился все больше и больше, и, казалось, вот-вот сметет наш дом с лица земли. Я замерла. Я знала, что самолет может уничтожить меня, и все-таки не могла пошевелиться. Я не могла даже вскрикнуть. Самолет пролетел в нескольких метрах от нашей крыши, и затем я услышала короткие хлопающие взрывы. «Гранаты!» — сказал Тарасик. «Пойдем, Эммочка, мы должны держаться подальше от окон», — сказала она, обхватив меня руками. Брат поспешил присоединиться к нам, и мама обхватила его одной рукой, и мы тесно прижались друг к другу. Спустя некоторое время стало немного тише. «Надо укрыться в погребе у Пашки», — сказала мама. Она подняла нас на ноги и поспешила к двери. Затем она остановилась и возвратилась за одеялом. Вернувшись к двери, она стала открывать ее. Вдруг наш дом покачнулся от раздавшегося рядом взрыва. «Боже мой!» — закричала мама. Она схватила нас опять за руки и потянула обратно в угол к печке. Вокруг нашего дома загрохотали взрывы. Теперь, когда я не могла уже больше смотреть из окна, мне стало еще более страшно. При каждом взрыве я закрывала глаза и думала, что, может быть, в эту секунду нам придется умереть. Слышалась стрельба из орудий винтовок. Самолеты, пулеметы, гранаты. Дрожа как лист на ветру, я думала о том, когда же нас всех взорвут. Мы были напуганы и боялись много разговаривать. «Ой, Боже! Боже мой!» — стенала мама после каждого взрыва. Это были ее единственные слова. Наш Жан прибавлял нам страха. Мы привели его в дом, и во время каждого взрыва он метался из комнаты в комнату, стараясь спрятаться под мебелью, и выл почти как волк, кем отчасти он и был. Он забегал под кровать и затем начинал снова метаться. «Прекрати!» — кричала мама. Но Жан был слишком напуган, чтобы повиноваться словам. Наконец мама схватила его за шею и увела в кладовку, которую заперла снаружи. Мы слышали, как он воет и ожесточенно царапает дверь, пытаясь вырваться наружу. Мы сидели, сгорбившись в своем углу несколько часов. Казалось, что страх нас распластал по стене. В любой момент мы ожидали, что бомба разрушит наш дом. И странно, прижавшись к маме, я чувствовала себя в безопасности. С ней рядом я могла встретиться с чем угодно, даже со смертью. Через окно, в стене напротив, я могла видеть кусочек неба. Перед глазами кружились самолеты, охотясь и стреляя друг в друга. Дом потонул в звуке разрывов бомб и пулеметных очередей. Наконец сражение подошло к концу. И медленно наступила полная тишина. Казалось, что все по-неземному спокойно после столь ожесточенного завывания самолетов и разрывов бомб. Мы в страхе ждали, опасаясь начала стрельбы орудий. Вместо этого мы услышали, как у нашего дома проскрипели человеческие шаги. Вот теперь я испугалась по-настоящему. Встретить противника лицом к лицу было еще ужаснее. Кто эти пришельцы, немцы или русские? Что они с нами сделают? Может быть, бросят в дом гранаты и взорвут его? Может быть, они захватят дом и выгонят нас из дома на снег, оставив замерзать там на морозе? Казалось, что время остановилось. Страх сковал наши мысли. Вдруг кто-то постучал в дверь. Тело мамы окаменело. Она не могла двигаться. Снова раздался стук, сильные толчки в дверь, раздававшиеся по всему дому. Жан зашелся лаем. Дверь была заперта. Они не могли войти, не сломав дверь. Снова раздался звук. «Откройте, пожалуйста!» — услышали мы. Речь была русской. Мама кое-как поднялась на ноги и подбежала к двери. Она поколебалась, но затем повернула замок и приоткрыла дверь на пару сантиметров. Я уцепилась за нее сзади и взглянула между ее ног в приоткрытую дверь. Там стояли два солдата. Щеки у них горели от мороза. Шинели и шапки-ушанки были покрыты корочкой льда. У одного из них в руках был котелок. Он протянул его маме. «Матушка, не смогли бы вы подогреть его?» — попросил он. Он обернулся и посмотрел назад в страхе, опасаясь преследования. «Мы умираем от голода. Нам нужно чего-нибудь поесть. Мы сильно замерзли». Мама замерла в страхе. Я инстинктивно почувствовала, почему. А вдруг немцы увидят этих солдат? И солдаты, и мы стали бы для них мишенью. Но что могла сделать мама? Она должна была помочь своим соотечественникам. Она искренне им сочувствовала. Может быть, через пару лет и ее сын также будет стоять перед чьей-то матерью. «Не стойте здесь! Заходите!» — сказала она, схватила котелок и захлопнула дверь за солдатами. В прихожей они стряхнули с сапог снег, а мама направилась на кухню. Жан рычал в кладовке. Мужчины переглянулись, но не двинулись с места. В конце концов, что такое собака по сравнению с опасностью, окружавшей их? Я следовала за мамой. Она поставила ведро на пол и положила в печь несколько поленьев и зажгла огонь. Она посмотрела в котелок и увидела замерзший ком, похожий на овсянку. «Ничего себе!» — подумала я. «Как могут они есть это?» Я внимательно посмотрела на солдат. Они растирали руки и разминали ноги, пытаясь согреться, но их лица совершенно ничего не выражали. Снова началась стрельба, только в этот раз она звучала на большом отдалении. Мама вздрогнула и уронила лучину, которую собиралась положить в огонь. Без сомнения, ей хотелось, чтобы солдаты ушли как можно скорее. Наконец она взяла себя в руки и положила лучину в огонь и поставила котелок в печь. Казалось, пламя никогда не разогреет замерзший ком. Солдаты смотрели на него, но ничего не говорили. Я думала о том, что переживали сейчас эти солдаты. Надеялись ли, что выживут сегодня? Может быть, они думали о своих матерях и любимых? Или же они подавили в себе все чувства, сосредоточившись только на выживании и истреблении немцев? Наконец овсянка стала таять. Мама взяла ложку и попыталась размешать ее. Через несколько минут она размешала ее в мягкую липкую смесь. Затем один из солдат схватил котелок, и они устремились к двери. Мама пошла за ними, чтобы закрыть дверь. Они выбежали и побежали в сторону холма за нашим домом. Я посмотрела на маму и увидела на ее глазах слезы. Несмотря на страх, мама жалела их. Мама прислонилась к двери и увидела, что я смотрю на нее. «Они такие молодые и голодные», — сказала она, покачав головой. «Они же совсем еще мальчишки. Я должна была помочь им». Я думала, что сейчас мама заплачет, но ее лицо опять стало спокойным. Я взяла ее за руку и пошла вместе с ней в угол к печке. Я пыталась представить сражающихся в снегу солдат. Это, наверное, очень трудно. Стоило только наступить на неутоптанный снег, как тело сразу же проваливалось по колено или даже по грудь. Должно быть, они очень устали. А что, если они совсем выбьются из сил? Естественно, в таком случае они должны отдохнуть. Но это равносильно самоубийству, как говорит мама. Я представила себя, как солдаты замерзают в холодном снегу. Что при этом чувствует человек? Я согнула пальцы, которые уже окоченели от мороза, последствия обморожения прошлой зимой. И такое чувство будет по всему телу? Я содрогнулась при одной этой мысли. Сражение продолжалось почти до самого вечера. Когда стало смеркаться, мы еще слышали одиночные выстрелы из танковых орудий на большом расстоянии, но вокруг нашего дома было тихо. Грохот орудий надвигался теперь с противоположной стороны. Означало ли это, что немцы уже захватили нашу территорию? Мы не могли ничего определить. Прошло 15 минут, еще полчаса. Мама нерешительно встала, чтобы приготовить нам поесть. И тут мы услышали скрип шагов по снегу. Мы замерли в страхе, но затем с чувством облегчения услышали: «Мария! Мария, как вы там?» Мама подбежала к двери. «Пашка, что ты здесь делаешь? Это опасно!» «Ничего, ничего!» — сказала она, входя в дом. «Я беспокоилась, что вы не пришли сегодня утром в погреб. Было бы лучше тебе с детьми остаться там на ночь. Я хотела прийти, но стрельба началась так внезапно, мы не успели. Пойдемте сейчас, пока все тихо. Кто знает, не начнут ли они снова, когда стемнеет». Мама взяла меня на руки и сказала брату: «Сынок, выпусти собаку и возьми сушеных фруктов». «Быстрее!» — сказала Пашка, оглядываясь по сторонам. «Уже почти стемнело». Мама укутала меня в свое пальто и одеяло, и мы вышли во двор. Тарасик закрыл дверь. Жан остановился и завыл, когда мы стали переходить через замерзший ручей. Затем он осторожно потрусил за нами. «Оставайся здесь!» — приказала мама, и пес убежал в сарай. Он остался совсем один. Несколько минут потребовалось нам, чтобы перейти дорогу и подойти к дому соседки. Погреб представлял собой, по сути дела, яму перед ее мазанкой. Над погребом была насыпана холмиком земля, и в этот холм была вделана дверь. Я никогда не была в этом погребе, но знала, что в таких помещениях с грязными стенами обычно хранят молоко, сыр, сметану и другие продукты, которые надо держать в холоде. «Осторожнее!» — предупредила Пашка и открыла тяжелую деревянную дверь. Тарасик повернулся и стал осторожно спускаться по грязным ступенькам. Мама сняла меня с рук и последовала за братом. «Теперь ты, Эмма», — сказала Пашка и поставила меня на первую ступеньку. Я почувствовала руку мамы и с ее помощью осторожно спустилась вниз. Было всего 6 ступенек. Оказавшись на грязном полу, я быстро осмотрелась. Горела только одна тусклая свеча. По обе стороны погреба стояли утопавшие во тьме лавки. Здесь уже сидела дочь Пашки, Люба, с двумя детьми. Муж Пашки ежился в углу. Мы с мамой сели вместе, и Пашка закрыла дверь над нами и начала спускаться сама. В этой небольшой земляной яме нас было 8 человек, но нам не было тесно. Мама устала от страха и беспокойства. Она только и смогла, что прислониться к стене и закрыть глаза. Тарасик дал мне кусочек сушеного яблока. Я жевала его, устроившись рядом с мамой. Никто не разговаривал. Снаружи ничего не было слышно. Так я уснула. Когда я проснулась, вокруг было совсем темно. Я подумала сначала, что я умерла. Затем я успокоилась, почувствовав дыхание мамы рядом со мной. Я опустила руку и потрогала грязный пол. Взрослые тихо разговаривали. До меня доносились обрывки фраз. «Немецкая оккупация», «Партизаны», «Выжить», «Мы должны помогать друг другу». Я закрыла глаза, но не могла определить, сплю я или бодрствую. В сознании еще стоял образ самолета. Я смотрю в кабину, а летчик смеется, глядя на меня. Из самолета вырываются языки огня и с шумом проносятся всего в полуметре от крыши нашего дома. Затем вокруг нас забегали солдаты. Я слышала хруст снега от их шагов. Один из них ворвался в наш дом. Он был под 3 метра ростом. Он наклонился надо мной и вытащил пистолет, чтобы застрелить меня. Я застонала. Мама пошевелилась, и я почувствовала, как ее руки обнимают меня через пальто и кладут мою голову к себе на грудь. После этого кошмар исчез. Я расслабилась, и меня снова сморил сон. Рано утром я с просонья видела, как муж Пашки выбирался из двери погреба, чтобы проверить обстановку наверху.